Глава третья. Работать под прикрытием. Дорогой Эмбрус, ты чертовски сексуальный и отлично борешься. Ты мне очень нравишься. Хотела спросить, может, потусим как-нибудь вместе? Целую, Рита. Ферн по-детски сморщила нос и взглянула на Риту. Лицо подруги сияло надеждой. Конечно, Ферн была не единственной, кому нравился Эмбрус. Вероятно, из-за его постоянных тренировок, разъездов и соревнований у него было не так уж много девушек. Но эта неуловимость сделала Эмбруса еще более завидной добычей, и Рита решила попытать счастье. Она показала Ферн записку, розовый лист бумаги с кучей сердечек, обильно надушенный парфюмом. Да, сойдет. Но тебе не хочется написать что-то более оригинальное?» Рита растерянно пожала плечами. «Я просто хочу ему понравиться. Ну, ты ведь написала ему записку, потому что хочешь, чтобы он обратил на тебя внимание». Рита кивнула. Ферн снова посмотрела на ангельское личико подруги, длинные светлые локоны, не спадавшие по хрупким плечам идеальной формы груди, и почувствовала досаду. Она была уверена, что Эмбрус давно приметил Риту. «Какая же она хорошенькая!» До Ферн доносился с кухни мамин голос. Она разговаривала с тетей Энджи, которая сидела на стуле и смотрела в окошко на Белли и Риту. Те качались на качелях на заднем дворе. Ферн собиралась в туалет, но вместо входной двери зашла через гараж, чтобы проверить черепаху, которую они с Белли поймали сегодня у ручья. Та сидела в коробке, заполненной листьями, не двигалась, и Ферн задумалась, может, напрасно они забрали ее. «Она будто не настоящая», — мама Ферн встряхнула головой, ее слова отвлекли Ферн от раздумий о черепахе. Эти пронзительные голубые глаза, кукольное личико. А волосы? Светлые от корней до самых кончиков. «Мне кажется, я никогда таких не видела», — восхищалась Энджи. «И при этом она довольно смуглая. Редкое сочетание — белокурые волосы и золотистая кожа». Ферн было неловко стоять в прихожей, прислушиваясь к разговору двух женщин о Рите, ведь обе они были уверены, что она до сих пор на заднем дворе. Рита переехала в Ханна-Лейк с мамой тем самым летом, и Рэйчел, как жена пастора, сочла своим долгом проявить гостеприимство. Она звала их на обеды и приглашала Риту играть со своей дочерью. Ферн нравилась эта милая веселая девочка, которая охотно участвовала во всех затеях Ферн. Сама она редко придумывала что-нибудь интересное, но фантазии Ферн хватало на двоих. «Кажется, Белли очарован», — рассмеялась Энджи, глядит на нее, не отрываясь. «Забавно, что детей красота пленит не меньше, чем взрослых. Того и гляди, начнет демонстрировать свои приемчики, а мне придется чем-нибудь его отвлекать. Храни его Господь». Он снова умолял Майка записать его в борцовскую секцию. Каждый год одно и то же. Он просит, плачет, а мы пытаемся объяснить, почему нельзя. Повисло молчание. Энджи погрузилась в свои мысли, Рэйчел готовила сэндвичи для детей, гадая, как отвлечь ее от печальных раздумий о Бейли. «Ферн, кажется, нравится Рита». Вздохнув, Энджи сменила тему, по-прежнему не спуская глаз сына, который раскачивался туда-сюда, без остановки рассказывая что-то милой белокурой девочке. «Хорошо, что она нашла себе подругу, а то она все время играет только с Бейли». Настала очередь Рэйчел вздыхать. «Бедняжка Ферн». Ферн уже готова была пойти, куда собиралась, но резко остановилась. «Бедняжка Ферн». Она вздрогнула от мысли, что тоже больна, как Бейли, просто мама скрывает это от нее. Ей повезло с внешностью куда меньше, чем Рите. Зубы придется исправлять, но пока у нее еще слишком много молочных. Может, когда они полностью сменятся, прикус исправится. А так, боюсь, лет до 25 придется носить брекеты, — Рэйчел усмехнулась. Я порой думаю, не начнет ли она завидовать Рите. Но пока они, кажется, не придают значения разницы во внешности. «Наша милая, забавная Ферн», — в голосе Энджи слышалась улыбка. «Не найти ребенка чудеснее. Я каждый день благодарю Бога за нее. Настоящее благословение для Бейли. Господь недаром послал их друг другу, Рэйчел. Безгранична его милость». Но Ферн, остолбенев, не услышала последних слов. Она не задумалась о том, что значит быть благословением для кого-то. Она некрасива. Мысль отдавалась в ушах, словно в голове гремели кастрюлями. Она некрасива. Милая, забавная Ферн, бедняжка Ферн. Ферн позвала Рита, поводив ладонью перед ее лицом. «Эй, ты тут? Что мне ему написать?» Ферн отогнала старое воспоминание. Забавно, как прочно некоторые события застревают в памяти. «А если что-нибудь вроде... Даже если тебя нет рядом, я вижу только тебя и думаю только о тебе. Твое сердце так же прекрасно, как и лицо? Твой внутренний мир так же завораживает, как игра мускулов под кожей? Думаешь ли ты обо мне?» Ферн замолчала и посмотрела на Риту. Та широко распахнула глаза. «Здорово. Ты писала так в одном из своих любовных романов?» Рита была одной из немногих, кто знал, что Ферн писала любовные истории и мечтала когда-нибудь их опубликовать. «Не знаю, может быть», — смутилась Ферн. «Вот, пиши», — Рита, просияв, достала бумагу и карандаш. Ферн попыталась вспомнить свои слова, но на этот раз выходило даже лучше. Рита хихикала и пританцовывала в предвкушении, пока подруга писала любовное послание. Когда заветный листок оказался у нее в руках, она достала из сумки духи и, побрызгав его, просунула в шкафчик Эмброуза. Эмброуз ответил не сразу. Через пару дней, когда Рита обнаружила, наконец, в шкафчике конверт, она вскрыла его дрожащими руками и принялась читать про себя, хмурясь и сжимая руку Ферн все сильнее, словно это было сообщение о выигрыше в лотерею. «Ферн, только послушай!» Она идет во всей красе, светла, как ночь ее страны, вся глубь небес и звезды все в ее очах заключены. Примечание, перевод Маршака, Байрон, собрание сочинений в 4 томах, Москва, Правда, 1981 год, том 2, страница 72, конец примечания. Ферн удивленно подняла брови, так что они скрылись под слишком длинной челкой. «Он пишет почти так же хорошо, как ты, Ферн». «Лучше», — сухо ответила подруга, сдувая со лба непослушный локон. «Тот парень, который написал это, гораздо талантливее меня». «И подпись, прошептала Рита. «Он посвятил мне стихи, и поверить не могу». Рита, это лорд Байрон, очень известное стихотворение». Рита заметно расстроилась, и Ферн поспешила утешить ее. «Но это ведь потрясающе, что Эмброуз цитирует Байрона в послании к тебе». Это действительно потрясло Ферн. Она понимала, что немногие 18-летние парни станут писать девушкам стихи, пусть и чужие. «Мы должны им ответить. Может, тоже кого-нибудь процитировать?» «Может быть», — Ферн размышляла, склонив голову на бок. «Или я могу сочинить что-нибудь сама». Рита задумалась на пару мгновений, а потом просияла и открыла было рот, но Ферн опередил ее. «Только не начинай с розы красные, фиалки синие». Примечание стихотворения 1784 года из коллекции народного фольклора Джозефа Ритсона. Конец примечания. «Черт», — Рита выпятила нижнюю губу. «Я не собиралась ничего говорить про фиалки. Я хотела сказать, розы красные, иногда розовые. Думаю, целоваться с тобой очень здорово». Ферн рассмеялась и отмахнулась. Не стоит отправлять ему такое, после она идет во всей красе. «Сейчас будет звонок», — Рита захлопнула шкафчик. «Напишешь что-нибудь за меня, Ферн? Пожалуйста, ты ведь знаешь, что сама я не придумаю ничего путного». Рита видела, что Ферн сомневается, и умоляла ее до тех пор, пока та не сдалась. Так Ферн Тейлор начала писать любовные записки Эмброузу Янгу. 1994 год. «Чем занимаешься?» — спросила Ферн, плюхаясь на кровать Бейли и окидывая взглядом его комнату. Давненько она не заходила сюда. Обычно они играли во дворе или гостиной. Стены его комнаты были увешаны борцовской атрибутикой, в основном команды Penn State, примечание Университет штата Пенсильвания, конец примечания. С ними перемежались фотографии его любимых атлетов, семейные снимки и полки с детскими книгами на самые разные темы, начиная с истории, спорта и заканчивая мифами Древней Греции и Рима. «Составляю список», — ответил Бейли, не поднимая глаз. «Что за список?» «Всего того, что я хочу успеть». «И что ты уже написал?» «Не скажу». «Почему?» «Потому что это личное», — сказал Бейли без тени раздражения. «Ну и ладно. Может, я тоже составлю список и не скажу тебе, что в нем?» «Давай», — рассмеялся Бейли. «Но я, скорее всего, угадаю все, что ты напишешь». Ферн схватила со стола Бейли листок бумаги и нашла ручку с эмблемой Penn State в банке с мелочью, камушками и прочими безделушками, стоявшей на прикроватной тумбе. Она написала список и уставилась на заголовок. «Может, прочтешь мне хоть один пункт из своего списка?» — робко попросила она через несколько минут, так ничего и не придумав. Бейли вздохнул так, словно был взрослым, которого отвлекли от дела, а не десятилетним мальчишкой. «Хорошо, но кое-что из этого списка у меня не получится сделать прямо сейчас. Может, когда я стану старше, я очень хочу это сделать, и сделаю», — решительно сказал он. «Ладно, назови уже хоть что-нибудь», — взмолилась Ферн. Ей не удалось ничего придумать, несмотря на прекрасное воображение. Возможно, потому что она каждый день отправлялась в приключения с персонажами книг, которые читала, и собственных историй. «Я хочу стать героем», — Бейли посмотрел на Ферн так серьезно, будто раскрыл ей страшный секрет. «Пока не знаю, каким именно, но хочу быть похожим на Геракла или Брюса Баумгартнера». Примечание. Брюс Баумгартнер, американский борец, супертяжеловес вольного стиля, трехкратный чемпион мира. Конец примечания. Ферн знала, кто такой Геракл и кто такой Брюс Баумгартнер тоже, благодаря Бейли. Это один из самых любимых его борцов, лучший в тяжелом весе, по его словам. Она с сомнением посмотрела на своего кузена, но вслух ничего не сказала. Геракл был мифическим героем, а таким большим и сильным, как Брюс Баумгартнер, Бейли никогда не стать. «А если я не стану героем, то хотел бы просто кого-нибудь спасти», — продолжил Бейли, не подозревая, что Ферн совсем не верит в него. «Тогда мою фотографию напечатали бы в газете, и все бы знали, кто я такой». «Я бы не хотела, чтобы все знали, кто я», — немного подумав, сказала Ферн. «Я хочу стать известной писательницей, но, наверное, возьму себе псевдоним. Это такое имя, которое ты придумываешь, чтобы люди не узнали, кто ты на самом деле», — пояснила она на случай, если Бейли был не в курсе. «Чтобы сохранить свое имя в секрете, как Супермен», — прошептал он так, будто вариант Ферн показался ему гораздо круче. «И никто никогда не узнает, что это я», — тихо добавила Ферн. Это не были обычные любовные послания. Но они были именно любовными, потому что Ферн вкладывала в них всю душу, и Эмброуз, как ей казалось, тоже. Он отвечал честно и откровенно, чем вызвал у Ферна искреннее удивление. Она не писала о том, что Рите ей в нем нравилось. Черты лица, волосы, силы и всевозможные таланты. Она могла бы, но ей хотелось больше узнать о его сущности. Поэтому она осторожно подбирала слова, задавая вопросы, чтобы постепенно пробраться к его сокровенным мыслям. Она понимала, что за игру затеяла, но ничего не могла с собой поделать. Все началось с простого. Кислое или сладкое, зима или осень, пицца или тако. Но потом они перешли к более личному, глубокому, скрытому. Переписка стала напоминать раздевание. Сначала куртки, пиджаки, серьги, бейсбольная кепка. И вот уже пуговицы расстегнуты, собачки на молниях поползли вниз, и вся одежда упала. Сердце Ферн трепетало, ее дыхание учащалось всякий раз, когда они преодолевали новый барьер, когда очередной покров был сорван. Потерянный или одинокий? Эмброуз выбрал одинокий, и Ферн ответила: «Я лучше буду потеряна с тобой, чем одинока без тебя. Поэтому я выберу потерянный, но с оговоркой». Эмброуз: «Никаких оговорок». Ферн: «Все равно потерянный, потому что одиночество звучит как нечто постоянное, необратимое, а потерю всегда можно отыскать». Фонари или светофоры? Ферн, в свете фонарей я чувствую себя защищенной. Эмбрус, светофоры меня напрягают. Никто или нигде? Ферн, я лучше буду никем дома, чем кем-то где-либо еще. Эмбрус, я выберу нигде. Оставаться никем, когда все хотят видеть тебя кем-то, неохота. Ферн, откуда тебе знать? Разве ты когда-нибудь был никем? Эмбрус, чтобы стать никем в глазах других, достаточно однажды ошибиться. Ум или красота? Эмбрус написал «ум», но тут же добавил, что она, Рита, очень красивая. Ферн выбрала красоту, но приписала, что Эмбрус умен. До или после? Ферн, до. Ожидания, как правило, лучше, чем результат. Эмбрус, после. Если все сделать правильно, результат всегда лучше мечтания о нем. Ферн не знала, прав ли он, и не стала спорить. Любовные песни или стихи? Эмбрус, песни. Ты получаешь два в одном, поэзию и музыку, и под стихи не потанцуешь. Ниже он привел название своих любимых баллад. Это был внушительный список, и у Ферн ушел целый вечер на то, чтобы скачать их и составить из них коллекцию на CD. Она же выбрала стихи и отправила ему несколько своих творений. Рискованно, глупо, но Ферн раскрыла себя полностью к этому моменту игры и все же продолжила играть. Наклейки или цветные карандаши? Свечи или лампочки? Церковь или школа? Колокольчики или свистки? Старые или новые? Вопросы не прекращались, ответы прилетали мгновенно. Ферн медленно с упоением читала новые письма в кабинке женского туалета, а после весь день сочиняла ответ. Она требовала, чтобы Рита читала все послания, и с каждым разом та смущалась все сильнее. Как от того, что писал Эмбрус, так и от ответа Ферн. Однажды она возмутилась. «О чем вы вообще разговариваете? Можешь просто написать, что у него крутой пресс? У него офигенный пресс, Ферн». Вскоре Рита стала отдавать Ферн записки, равнодушно пожимая плечами и доставлять ответы Эмбрузу, не проявляя ни малейшего интереса. Ферн старалась не думать о прессе Эмбруза и о том, что Рита могла быть с ним знакома. Спустя 3 недели с того дня, когда было отправлено первое любовное письмо, Ферн шла как-то на перемене к своему шкафчику забрать домашнее задание. Повернув за угол, она увидела Риту, прижатую к этому самому шкафчику. Та обнимала Эмбруза за шею, а он целовал ее так, будто они только что открыли у себя существование губ и языка. Ферн ахнула и повернула назад. Ее чуть не вырвало. Она с трудом проглотила комок в горле. Нет, дело не в желудке. Болело сердце. И винить в случившемся она могла только себя. Это ее записки заставили Эмбруза полюбить Риту еще сильнее. И все ее сокровенные признания станут теперь предметом для насмешек.